Достопримечательное наследие. Небольшой семейный бизнес может быть большой частью общества, как в случае с компанией Trost Vision and Hearing Center из Риджвуда, штат Нью-Джерси. Вот как рассказывает историю компании глава семейства Роберт Трост, в свое время получивший звание национального окулиста года. «Когда я начинал свой бизнес, я и не предполагал, что он станет семейным. Больше всего я хотел обеспечить качественное обслуживание своим друзьям и соседям. Сегодня, 47 лет спустя, мы по существу превратились в достопримечательность. Мы являемся частью общества, и в этом есть что-то особенное. Многие мои пациенты, как и я сам, люди пожилые. Когда к нам приходит новый пациент, я уже знаком с его родителями, его дядями и тетями, двоюродными братьями и сестрами. В некоторых случаях наши дети росли вместе, и теперь я осматриваю уже внуков. Кстати, о детях. В настоящее время компанией управляют сын и невестка Роберта Троста, Рон и Карен. Они принимают активное участие в деятельности торговой палаты, в церковной жизни и в маленькой лиге. Все это, несомненно, очень отличает компанию. И вы знаете, она отнюдь не теряется в тени окружающих ее медицинских суперцентров.